«Придется пешком спускаться», — сказал Карпович, остановившись уже внутри зданица. «Лифт поломался, да и все равно втроем туда никак не забраться». Пройдя коридором и свернув налево, все трое окунулись в полную темноту. Сырой воздух щекотал ноздри. Клара чихнула, и гулкое эхо побежало куда-то вниз по невидимым коридорам и ступенькам. Дорога вниз заняла около часа. Глаза Банова привыкли к темноте, он даже различал фигуры, шедших впереди Клары и Карповича. В конце концов ступеньки закончились. Карпович открыл какие-то двери, за ним был свет. Пустая комната. На стенах плакаты о бдительности, о любви к родине. Еще одна дверь с надписью «Предъяви пропуск». Банов вопросительно глянул на Карповича. «Там сейчас никого нету», — успокоил его Карпович. «Пошли». За дверью светило солнце. Клара, выйдя на порог, зажмурилась. Банов поглядел вокруг. Красота! Словно вечное лето. Зелень, деревья, одуванчики. К холму, на котором жил кремлевский мечтатель, они вышли на этот раз быстрее и, как показалось Банову, другой тропинкой. «Стойте!» — прошептал Карпович и поднес указательный палец к губам. Банов прислушался. Где-то недалеко звучал одинокий человеческий голос. «Ивы, дети, гулять солнечным!» — долетали до Банова обрывки слов. «Мечтает!» — многозначительно прошептал Карпович. «Но ни пуха, ни пера. Я здесь буду. Только недолго». Банов кивнул и взял Клару за руку. Они пошли на голос. Кремлевский мечтатель совсем не удивился, увидев их. Банов хотел было поздороваться, но, увидев на мечтателе знакомый бежевый костюм, так обрадовался, что забыл обо всем. «Добрый день», — сказала Клара, приветливо улыбаясь. Было видно, что она очень волнуется. «Здравствуйте, здравствуйте», — не вставая с травы, ответил мечтатель. «Вы откуда? Присаживайтесь. Чаю хотите?» Ошарашенный Банов растерялся, но Клара, наоборот, взяла себя в руки, присела. «Мы из Москвы», — сказала она. «Очень хорошо», — сказал кремлевский мечтатель и потер ладонь о ладонь. «Ну, как там?» «Хорошо», — кивнул Банов. «А будет еще лучше». Кремлевский мечтатель поднял указательный палец правой руки вверх и словно нарисовал им в воздухе восклицательный знак. «Вы знаете, какая жизнь скоро будет?» «Нет», — прошептал Банов. Клара сидела в оцепенении, приоткрыв рот. «Будет прекрасная жизнь, и не только в Москве. Я думаю, что и в Петрограде будет, и в Самаре, везде будет», — вдохновенно говорил кремлевский мечтатель. «Для детей будут построены, да уже стоит, я знаю, красивые дворцы из стекла и дерева. Они так будут называться дворцы детства. Дети будут приезжать туда, играть в разные игры, там же их будут учить грамоте и музыке. Простых школ скоро не будет. Простые школы не в состоянии воспитать нового человека, ведь так?» Банов машинально кивнул, а кремлевский мечтатель, улыбнувшись на кивок, продолжил. «Вот вы какой национальности?» — обратился он к Кларе. «Из немцев», — ответила она. «Вот не будет скоро такой национальности. И вообще никаких национальностей не будет. Будут все друг другу братья и сестры. И людей, может быть, разделить на три группы — мужчины, женщины и дети. И тогда многие из предрассудков уйдут в прошлое. Мне вот как-то один старик свал написал, что он евреев не любит. А я спросил тут, есть ли евреи на Урале. А мне сказали, что там нет евреев. Как можно не любить того, кого нет? Заблуждение все, вековые заблуждения. Я вот сам прекрасно понимаю, откуда такие заблуждения берутся. Например, не понравился мне украинский хлеб. Знаете, такой черный, не понравился. И вот если я ограниченный и неграмотный, я и скажу, что я украинцев не люблю. У них хлеб невкусный.